и близ меня перед концом родной опять раздастся звук, и стану думать я, что друг или брат, склонившись надо мной, оттер внимательной рукой с лица кончины хладный пот, и что в полголоса поет он мне про милую страну, и с этой мыслью я засну, и никого не знаю.